дрова. Переселился в деревню, а дров нету. Спрашиваю, купить, но никто не продает, самим, дескать, надобны. У некоторых запасено столько, что и до скончания времен не спалить, топи хоть круглые сутки. Стоят вдоль огородов нескончаемые поленницы, иные почернели и гниют, но самим пригодится. И ничего ж тут не поделать, это по-крестьянски. Между тем подошел ноябрь, стало холодно. Тут, по счастью, нашелся жертвователь. Облагодетельствовал целой телегой дров. Правда, дрова эти были рассыпаны по двору пилорамы. У мужиков что-то не задалось с вывозом, перевернули и телегу, и трактор. Впоследствии разная тяжелая техника закатала поленья в грязь, а грязь замерзла от наступившего похолодания. И вот обухом колуна, да выколачиваю дровишек, каких привяжу к багажнику велосипеда, и домой. Пока одни горят, другие сушатся в устье печки. Завтра им гореть, а сушиться будет следующая вязанка. Конечно, и грязи от этих дров было несметно, и пар по избе плавал, точно облако, но тепла хватало вполне. Все бы ладно, да началась зима, и дрова мои засыпало снегом, отчего они превратились в полезные ископаемые. Как-то разгребаю сугробы в поисках спасительной древесины, подъезжает автомобиль. Выходят из него люди в черных пальто и начинают махать руками. Ведут, стало быть, начальственный разговор. Потом приблизились посмотреть на непонятные им занятия, а я как раз три чурочки раздобыл, четвертую выколачиваю. Глянули они и рассмеялись. Лес продаем тысячами кубов, а священник дровами не обеспечен. Вот, говорю, и выпало вам счастье принести достойный плод покаяния. А мы безбожники, и снова смеются. Безбожники, но православные? Христианские, спрашиваю. А какие еще бывают? Ну, наверное, иудейские, мусульманские. Нет уж, отец, нам этого не надо, мы свои. Через несколько дней прислали они грузовик, еловые пни, оставшиеся после разделки стволов. Эти дрова тоже были сырыми, горели плохо, дымили, да еще и стреляли из печки мелкими угольками. Но благодаря им я дотянул до того времени, когда началась очередная заготовка топлива. Двое механизаторов взяли меня в компаньоны, и на колесном тракторе мы отправились далеко за реку. Весь день валили деревья, обрубали сучки, на завтра опять туда же. Вечером возвращаемся, сосед говорит, что за мной приезжали отпевать, но так и уехали во свояси. Причем старик, схоронивший брата, сильно бронился. Негоже, мол, батюшке бродить на лесоповал. Он должен сидеть дома, дежурить, как врач скорой помощи. Старик, конечно, был прав. Утром я помчался вслед за ним и успел. А потом он мне рассказал, как была устроена приходская жизнь в прежние времена. Мир определил нарезать церкви 36 гектаров земли, 18 священнику, 12 диакону и 6 псаломщику. По одному гектару от каждого можно отнять. На этой площади был храм, погост, школа. А остальная земля кормила клириков. Сами прихожане арендовали и обрабатывали ее, расплачиваясь натуральным продуктом. Причем священнику строго-настрого воспрещалось работать. Лишь в самом начале сенокоса дозволяли ему пройти рядок по луговине и отправляли домой. Дровами его снабжали в любых количествах и, само собой, бесплатно. «У батюшки жизнь сплошное дежурство», — поучал старик. «Работу за него сделает мир. Но уж если что духовное понадобится, исповедь, соборование, крещение, венчание, отпевание, батюшка должен быть на месте и в полной готовности. А потом руки. Гляньте-ка на свои руки. То-то и оно, обыкновенные, в порезах, мозолях, чернота въелась. И у меня такие же. Но я никого не благословляю, и к моим рукам никто не прикладывается. А священнику приходится еще и новорожденных в купель окунать, и венцы цеплять на молодоженов. Куда ж с такими страшными лапами?» И снова старик был прав. «Впредь я уже на заготовке не отлучался». Выписывал в лесничестве необходимые 15 кубических метров, и лес приволакивали мне прямо к дому. Оставалось распилить 2 десятка хлыстов, переколоть и уложить в поленницы, а еще завел в храме наждак, которым и доводил руки до приличного вида. Так и учился уму-разуму помаленьку.